этот мир своей рукою властной все сделал для того, чтоб славил он тебя. Но враг коварный вмиг составил план ужасный и разлучил творение от Творца. По милости твоей, Господь, мы не исчезли, лишь милостью твоей живет еще земля. Исчезло все вокруг в одно мгновенье, если б вдруг сократилось к нам, вдруг сократилось к нам, вдруг сократилось к нам любовь твоя. Гармонией небес ты наделил творенье, ответил человек лукавством и злобой, но в знак твоей любви великой и прощенья сошел Христос к нам, жертвуя собой. Великий небо сын, он по земле скитался, без крова, без друзей, отверженный, презрен, в ответ на всю любовь ему венец достался из тернии и шипов. Из тернии и шипов такой венец он принял за слов, чтоб оценить те муки и страдания, ценою жизни нас Спаситель искупил. С хвалой в устах, с глубоким внутренним признанием преклонимся пред Господом святым. Великий небо сын, он по земле скитался, без крова, без друзей, отверженный, презрен, в ответ на всю любовь ему венец достался из тернии и шипов, из тернии и шипов такой венец он принял за любовь. По милости твоей, Господь, мы не исчезли, лишь милостью твоей живет еще земля. Исчезло все вокруг в одно мгновенье, если вдруг сократилось к нам, вдруг сократилось к нам, вдруг сократилась к нам любовь твоя.